За спиной раздалось уханье. Я повернулся, сова, про которую я успел начисто забыть, повернула голову к Косте и расправила крылья. Никогда еще я не видел у него такого лица. — А-а-а, — сказал он, — а-а-а. Сова сложила крылья и прикрыла глаза. — Ольга, мы разговариваем, — рявкнул я. — Дай нам минутку. Птица не отреагировала, а вот Костя переводил взгляд с меня на сову и обратно, потом сел, сложив руки на коленях. — Что с тобой? — спросил я. — Можно мне идти? Он был не просто удивлен или напуган, он был шокирован. — Иди. Только захвати все же. Костя стал торопливо собирать бутылочки, рассовывать их по карманам. — Пакет возьми, дубина. Вдруг кто окажется в подъезде? Вампир послушно сложил флаконы в пакетик с надписью «Возродим российскую культуру». Косясь на сову, вышел в прихожую и принялся торопливо обуваться. — Ты заходи, — сказал я. — Я не враг. Пока ты не перешел грани, я не враг. Он кивнул и пулей вылетел из квартиры. Пожав плечами, я закрыл дверь. Вернулся на кухню, глянул на сову. — Ну, так что произошло? В янтарно-желтом взгляде ничего нельзя было прочитать. Я всплеснул руками. — Как нам работать? — А? Как мы будем сотрудничать? У тебя есть какие-то средства коммуникации? Я открываюсь, слышишь? Прямой разговор. Полностью в сумрак я не перешел. Потянулся одной лишь мыслью. Не стоит так доверяться незнакомцам, но вряд ли шеф дал бы мне ненадежную напарницу. Никакого ответа. Даже если Ольга могла общаться телепатически, то делать этого не собиралась. Что предпримем? Надо искать ту девчонку. Примешь образ? Ответа нет. Вздохнув, я на удачу бросил в птицу кусочком своей памяти. Сова расправила крылья и перепорхнула мне на плечо. — Вот как! Значит, слышим, а до ответа не снисходим. — Хорошо, как знаешь. Что мне делать? Снова игра в молчанку. Впрочем, что делать, я знаю. Другой вопрос, что никакой надежды на удачу нет. И как я буду бродить по улицам с тобой на плече? Насмешливый, именно насмешливый взгляд. И птица на моем плече ушла в сумрак. Вот, значит, как. Невидимый наблюдатель. Не просто наблюдатель. Реакция Кости на сову была более чем показательной. Похоже, мне дали напарницу, которую силы тьмы знает куда лучше, чем рядовые служители света. Договорились, — бодренько сказал я. Вот только съем чего-нибудь, а? Я достал себе йогурт и налил стакан апельсинового сока. От того, чем я кормился последнюю неделю, полусырые бифштексы и мясной сок, немногим отличающиеся от крови, меня уже тошнило. — А тебе миска, наверное? Сова отвернулась. — Ну, как хочешь, — сказал я. — Уверен, что едва ты захочешь есть, то сразу найдешь возможность со мной общаться.